пылесос или вода из-под крана, или веником сметают мусор. А я с утра опять пьяный, возомнил себя я в шутку Иисусом. Да, я жертвую себя, да, я знаю, жизнь одна и надо бегать и прыгать. Ну а может я по пьяни летаю и своим распоряжаюсь каждым мигом. Впрочем, я и не Иисус, и не летчик, и свой стыд я сублимирую фразы. То ли мусор подметает уборщик, то ли суп подогревается газом. Первые почки и сережки, и как мы были с Катькой, и про то, что это только цветочки. Покупайте стенки и скатертью, знаю осень и про минус четыре, и как гордость превращается в гадость. Снова стирка и в соседней квартире. Неожиданно, негаданно радость. Я ведь что, я всех люблю изначально, а соседи подметают мусор. Ветер дует и на кухне, и в спальне. Возомнил себя я в шутку Иисусом. Thank you.